Глава 36. Кристиан. День последнего испытания должен стать одним из самых счастливых за последнее время. Эта дикая традиция получит свой финал, отбор будет закончен, а во дворце останется только одна девушка. Загвоздка в том, что я хочу не какую-то одну из них. Мне нужна одна единственная. То, что родовой артефакт медлит, напрягает. Я либо что-то упускаю, либо предки хотят добиться определенной цели. Языков у них нет, дать понять просто так они не хотят. Легкие пути не для королевского рода, как же? Марибель выглядит смущенной и растерянной. Хочется наплевать на происходящий фарс, подойти к девушке и успокоить, сказать, что все будет в порядке, и скоро все лишние присутствующие покинут дворец. Но, кажется, она все еще саму себя считает здесь лишней. А ее ухода я совсем не желаю. Да оторви ты от нее взгляд хоть на какое-то время. Брат, стоя со мной плечом к плечу, едва заметно ткнул локтем мне в ребра и усмехнулся. Сожрешь девчонку прямо на глазах у присутствующих. А у них тонкая душевная организация и еще тоньше чувство прекрасного. Все будет с ней в порядке. Сейчас маячок на каждую повесят, маги проследят за каждой претенденткой. Мне не важна каждая. Тихо выдыхаю и перевожу взгляд на брата. Столько удовольствия в его взгляде, будто наблюдать за моими страданиями, его особенное наслаждение. Надеюсь, рот отыграется и на нем. Вот тогда настанет моя очередь улыбаться. Брось. Я просто не верю, что родовой артефакт пойдет против твоих чувств. Ты очень сильный маг, Кристиан. Твои инстинкты не потянули бы тебя к той, что не способна вынести жизни подле тебя. Сам знаешь, в жизни порой все складывается совсем не так, как тебе кажется правильным. Озвучил свои опасения, от которых отделаться никак не удавалось. Я не хочу потерять ее. Если понадобится... Даже не смей думать об этом. Жестко отрезал Лео, поняв меня без слов. Как ты можешь думать, что я не приму твой выбор? Многозначительно приподняв бровь, хмыкнул. Да что ты. Ну ладно, я настоял на необходимости жениться, но ведь не ограничивают тебя в выборе пары. Мальчики, на вас смотрят люди, хватит спорить. Вмешалась мама, что все это время молча наблюдала за претендентками. Победит та, что способна разделить ответственность за особенный дар Кристиана. И только такая девушка станет его женой. Я сжал челюсть от напряжения. Как же мне все это надоело. Сынок, кто сказал, что это будет не твоя Марибель? Разве я озвучила чужое имя? Или ты не веришь в эту девочку? Связь между вами не видна обычным или магическим зрением, пусть так, но опытный человек с легкостью почувствует ее за версту. Иди на испытание спокойно, она обязательно найдет тебя. Мама улыбнулась, а я почувствовал теплую благодарность и, поклонившись, поднес к лицу ее руку с нежностью целуя. «Да будет все так, как ты сказала, матушка». Прошептал я и посмотрел в последний раз на участниц отбора, что с готовностью стояли возле магов, навешивающих на них отслеживающие магические метки. Мэри то и дело косилась на ворота, и я пообещал себе, что обязательно поговорю с ней после этого конкурса. Она не уйдет. Я сделаю все ради этого. С легкой улыбкой я вышел за границу защитного купола, что блокировало возможность перемещений, открыл портал и, не оборачиваясь, шагнул в ранее оговоренное место. Не знаю откуда, но я точно знал. Марибель провожала мою спину взглядом, и от этого становилось теплее. Густой лес встретил меня волшебными запахами. Вдохнув полной грудью, направился к небольшой пещере, что давно облюбовал. Дурак, что не привел сюда Мэри раньше. Она бы сегодня сразу узнала, куда идти. Но упущенного не вернешь. У нас будет еще много времени, чтобы посетить все мои тайные места. Я буду целовать ее в каждом из них, чтобы она пропиталась моей любовью. О, Марибель, знала бы ты, что растоптала своими маленькими изящными ножками закоренелого холостяка, что теперь днями и ночами напролет мечтает отдать на хранение свое сердце. На сервированном небольшом столе у входа в пещеру лежали фрукты и закуски. Даже бутылку вина приготовили. Это на случай, если я устану ждать? Или решу сразу отметить победу с той, что найдет меня?» Хохотнув, подошел и уселся в широкое зеленое мягкое кресло, облокачиваясь на спинку и расслабляясь. Прикрыв глаза, прислушался к тишине и мысленно перенесся к своей Марибель. «Интересно, к какими богами она меня сейчас проклинает. Старается отыскать меня, потому что таков наш уговор? Или в ее сердце все же есть отвага признаться в своем небезразличии к брату короля?»